Глава 68. В ранней юности он стяжал дурную славу многими позорными поступками. Секст Помпей обзывал его женоподобным. Марк Антоний уверял, будто свое усыновление купил он постыдной ценой. А Луций, брат Марка, будто свою невинность, початую Цезарем, он предлагал потом в Испании и Авлу Гирцию за 300 000 сестерциев, и будто икры себе он прожигал скорлупою ореха, чтобы мягче был волос. Мало того, весь народ однажды на зрелищах встретил шумными рукоплесканиями брошенный со сцены стих, угадав в нем оскорбительный намек на его счет. Речь шла о жреце, матери богов, ударяющем в бубен. «Смотри, как все покорствует развратнику!» Примечание. «Все» — перевод условный. В подлиннике игра слов. «Орбис» — бубен и «земной круг».